Эпилог. Особое настроение для силионового нектара. Дора погасила огонь под котлом, посмотрела на убаюкивающего сына Тара и улыбнулась. По сравнению с отцом, малыш выглядел совсем крохой. Впрочем, не мудрено. Муж уже перешел 50-летний рубеж, а сыну было 100 дней от роду. Тар положил младенца в стоящую у беседки колыбельку и направился к жене. «Он заснул», — сообщил доверительно и, ухватив Дору за талию, поспешил запечатлеть на ее губах беглый поцелуй. «Когда можно будет попробовать чудо эльфийского нектароварения?» «Как раз, когда придут кротоки», — подмигнула Дора и вернула мужу поцелуй. Тар прищурился и делано сдвинул брови. «Пожалуй, мне будет очень сложно терпеть. Я, наверное, сойду с ума от любопытства. Мы ждали подходящего для варки нектара момента почти 10 лет. Не хотите ли помочь мужу скоротать время?» Дора довольно рассмеялась вместо ответа. «Конечно, ждали почти 10 лет. На нектары впрямь требовались особое настроение и силы. Но сейчас, когда великие древа в саду назначения завязали первые плоды, у нее появилось и то, и другое. Будто откуда-то издалека вернулся старый друг, и хотелось порадовать его давно забытой мелочью. «Дора», — проявил настойчивость муж. Она поймала его взгляд и облизнула губы. Идея скоротать время нравилась, можно даже не подниматься в спальню. Слуги ушли за покупками, сын заснул, дочь у морлоков старших. «Мне кажется, в беседке нас никто не увидит», — сообщил Тар доверительно. «Кроме вашего сада, разумеется, но, помнится, он видел и не такое. Вы потом поговорите с ним, успокоите». Дора рассмеялась снова. Вспомнила, что вытворяли здесь, в ее доме, после свадьбы, когда еще не родилась Элли, и они только переехали от Тара. Что до сада, он долго считал ее мужа чужаком, но потом привык. А вот супруг, напротив, освоился здесь довольно быстро. Дора переживала, что Тар пожалеет о своем согласии переехать к ней, но ему, похоже, было все равно, где жить. Он легко приспособился и к четырем спальням вместо 10, и к одному кабинету на двоих, и отсутствию библиотеки, и к приходящим слугам. Дора, правда, все чаще задумывалась о небольшой пристройке, но дальше мыслей дело не доходило. А еще иногда улавливала, что их шумное семейство раздражает ее старый сад, и в такие моменты размышляла о возвращении в дом Тара. Правда, пока даже не решилась завести об этом разговор. Супругу надоело слушать смех. Он схватил жену за талию и потащил внутрь беседки. Дора не стала возражать. Сейчас теряла разум от его ласки куда быстрее, чем 10 лет назад. Марли рассказывала, что именно так работает одобренная богами связь, и с каждым разом увязаешь все глубже. А еще Марли говорила, что их старым связывает прочный золотой шнурок. Вот только Доре казалось, связывающая их с мужем вещица потолще и покороче. Но спорить вслух госпожа Морлок не бралась. Сейчас они реже виделись с кротоками-младшими. Хватало дел и по отдельности. Те жили за городом в паре часов езды. Рэй вплотную занялся семейным предприятием, Марли работала в агентстве 10 через 10 дней. Перепавшего от родителей наследства хватило ей на покупку первоначальных 30%, а в прошлом году она увеличила долю до 70%. Рэй с радостью бы выкупил для нее все, но госпожа Кивор, несмотря на то, что была поглощена больше делами супруга, не желала продавать свое детище. Морлоки, напротив, все глубже увязали в связях в столице. Тар руководил городской застройкой, Дора давала уроки магии и ухаживала за садом. Занятие семейным делом сводилось к контролю за управляющими, этим они старым занимались вместе. Частенько спорили, обдумывая, одобрить ли очередное предложение, но семейную идиллию это не портило. Дора втайне ждала кротоков обратно в Мариасольд, когда их дети подрастут. У пары было 2 мальчика 3 и 6 лет от роду и 10-летняя девочка. Как ни крути, а ей нравилось и Марли, и Рэй. Маленький Морлок проснулся, как раз когда его родители одаривали друг друга завершающими томными поцелуями и нежными признаниями. Дора торопливо поправила одежду и вышла заняться ребенком. По телу еще разливалась горячая нега, но дело никто не отменял. Тар отправился в дом за стульями. Они задумали посиделки в саду, и требовалось организовать пространство. Возились до прихода гостей. Марли и Рэй сами вошли через калитку и легко отыскали хозяев дома. «Всё-таки у вас лучший сад не только в Мариасольте, но и в округе», — сообщил Рэй, по очереди обнимая кузена и его супругу. «Будто в сказку попадаешь», — добавила Марли, повторяя объятия вслед за мужем. «А аромат просто чудо! Мы привезли вам нарлайскую безделушку». Она тряхнула небольшой квадратной коробкой. Дора прищурилась. После уничтожения камней у нарлаев немного наладилось с магией, и созданные ими предметы подешевели, но все равно стоили целое состояние. С другой стороны, денег у всех хватало, так от чего не потратиться. «Что там?» — поинтересовалась довольно. «Убирающий пыль фонарь. Включил, и через несколько мгновений вокруг будто тряпкой прошелся. «Спасибо», — Дора улыбнулась. «Действительно полезная вещь. Рассаживайтесь, будем кутить. Без детей. Почти». Марли рассмеялась. «Видели вашу Элли, когда завозили своих к бабушке с дедушкой. Похоже, старшее поколение сегодня тоже кутит. С детьми. К ним даже наш Трескун пожаловал. Небось, надеется, что его угостят вкусненьким». «Неплохо», — рассмеялся Тар. «Трескун матушке ни к чему, а девочка в радость. Дочери-то ей не перепало». «Не знаю, дорогой». Дора взяла половник и стала переливать свежесваренный нектар в кувшин. Она и на мальчика уже поглядывает так, будто постоянно прикидывает его перспективы. «Прикинуть перспективы ребенка не так уж плохо», — попыталась возразить Марли. «Иногда бывает нужно», — добавил Рэй и взял супругу за руку. Дора усмехнулась. Она хоть и была без кикиморского дара, жизнь свою могла поставить, что запястье этих двоих связывает прочный золотой шнур. Кротоки-младшие демонстрировали поразительное единодушие по всем вопросам. Тар перехватил ее взгляд, подмигнул, забрал у нее кувшин с напитком и принялся разливать его по бокалам. Настал момент выпить приготовленный по древнему рецепту в особом настроении селеоновый нектар.